В водевиле главное — забавный сюжет и остроумные куплеты. Вяземский, недавно возвратившийся из Варшавы, предложил перенести действие в Польшу и придать всему польский колорит. Он хоть и был счастливо женат, а с удовольствием вспоминал двух сестер-красавиц — Антосю и Лудвисю, украшавших варшавские гулянья и спектакли. Грибоедов тоже помнил польских панночек и поддержал идею. Работа доставила соавторам истинное наслаждение. Обыкновенно сговаривались встретиться вечером у Бегичева или Вяземского. Открывали бутылку шампанского и начинали обсуждать диалоги или музыку. Утром после таких посиделок кто-нибудь что-нибудь набрасывал и вечером прочитывал. Иногда Грибоедову что-то приходило в голову ночью, и он с утра посылал записки Верстовскому и князю со стихами или мотивами, добавляя: «А вечерком, кабы свидеться у меня и распить вместе бутылку шампанского, так и было бы совершенно премудро». Грибоедов назвал пьесу «Кто брат, кто сестра» или «Обман за обманом». Он постарался услужить бенефициантке, ее героине предстояло играть три роли — молодой кокетливой панны, серьезной девицы и разудалого брата гусара, и во всех ролях петь и танцевать. Смысла в водевиле не было почти никакого, но авторы о нем и не беспокоились. Запутав сюжет до полной неразберихи, Грибоедов откровенно признался вместе с героиней: «Потеряла всю нить, как сведу, сама не знаю». И разрубил узел, позволив Юлии на глазах изумленного поклонника превратиться сперва из брата в сестру, а потом из сестры в жену брата-поклонника. Прочие роли были столь же забавны. Муж Юлии должен был изображать парализованного старика, а потом вскакивать с кресла, пугая брата. Какое дьявольское сплетение! По желанию Вяземского в пьесу вставили милых девушек Антосю и Лудвисю. Прежде в сценических пустячках Грибоедов отрабатывал стиль или язык, теперь же он просто дурачился. Впрочем, неожиданно для себя он написал превосходный романс, который Верстовский столь же превосходно положил на музыку. Однако Александр решил, что в его стихах звучит подлинное чувство, вызванное мимолетным увлечением. «Ах, точно ль никогда ей в персях безмятежных желание тайное не волновало кровь? Еще не сведала тоски и томлений нежных, еще не знает про любовь. Ах, точно ли никто, счастливец, не сыскался ей друг по сердцу ей, который бы сгорал в объятиях ее, в них негой упивался, роскошествовал и обмирал? Нет-нет, куда влекусь неробкими мечтами? Тот друг, тот избранный, он где-нибудь, он есть. Любви волшебство, рай, восторги, трепет в вами. Нет, не моей душе процвесть». Он попросил Вяземского слегка переделать стихи. Тот сделал их правильнее, но убрал искренность. «Ах, точно ль для ее души еще счастливец не сыскался, который счастье в тиши любви блаженством наслаждался?» Водевильную стряпню, как звал это Вяземский, приятели завершили быстро. Они торопились отправить ее в петербургскую цензуру до Рождества, чтобы получить ответ сразу после Нового года и успеть поставить пьесу до поста. Вяземский просил петербургских друзей посодействовать через дочь министра внутренних дел Ланского, чтобы, если найдется кое-что непозволительное, то пускай вымарают, а не задерживают, и присылают то, что может быть сказано и пето, не оскорбляя Бога, царя и ослиных ушей, и того, и другого, и третьего, и четвертого, и пятого. 10 января Водевиль благополучно прошел цензурные рогатки. Через три дня курьер привез его в Москву. Кокошкин и бенефициантка выразили восторг, и начались репетиции. Они испортили всем послепраздничное настроение. К огорчению Грибоедова московские актеры оказались совершенно не способны хоть что-нибудь сказать или сделать быстро и живо. Львова-Синецкая, довольно пухлая, не смотрелась в гусарской форме. Исправить что-то было невозможно, поскольку Кокошкин не позволял Грибоедову вмешиваться в ход репетиций, а в довершение бед Писарев, обиженный покушением на его водевильные права, плел закулисные интриги против новых авторов. Он был еще очень молод, страдал болями в груди и почитал себя гением, чего никто в Москве не оспаривал. Он прославился в 1823 году переводом стихами с французского языка английской прозаической комедии Шеридана «Школа злословия». Писарев ее сильно переделал, назвал «Лукавин» и выдал за новое. Правду сказать, Грибоедов пока отличился немногим больше, однако слава его еще незаконченной, но оригинальной пьесы заранее уязвляла Писарева. Александр на сей раз не ввязался в театральную борьбу, а просто махнул на свой водевиль рукой. 24 января, в день премьеры, он обедал у Вяземского с несколькими приятелями. За столом Денис Давыдов спросил его: «А что, признайся, сердце у тебя немножко ёкает в ожидании представления?» «Так мало ёкает, — отрывисто бросил Грибоедов, — что я даже не поеду в театр». Он сдержал слово, а Вяземский, не более его веривший в успех, все-таки поехал, но уселся с друзьями не в директорской ложе, а в литерной второго яруса, дабы стать невидимым. Вялая игра актеров, многие из которых играли неохотно, лишь бы не обидеть директора, но и Писареву угодить, усыпила зрителей. Вяземский полагал, что пьеса не лишена достоинств, что она, по меньшей мере, не хуже всего, что ставилось на тогдашней сцене, но до публики она не дошла. Князь наблюдал весь вечер за постепенным падением водевиля, но по окончании зрители стали вызывать авторов, словно понимая, что не те виноваты в провале. Вяземский не вышел, и один из актеров объяснил залу, что авторов двое, но ни одного нет в театре. Пьесу повторили через пять дней и еще дважды до поста, и более не возобновляли. Однако Писарев не удовлетворился поражением соперников. Он испытывал постоянную зависть ко всем, кто был талантливее или знаменитее его. Кюхельбекер говорил о нем, что он человек с талантом, и если бы не закулисная жизнь и мелкие литературные сплетни, он, статься может, в истории русской поэзии оставил бы значительное имя. Но нельзя же составить имя в поэзии одними водевильными куплетами и эпиграммами. А у Писарева ни на что другое времени не доставало. Столько врагов одновременно хотел он уязвить. Теперь он в главные противники возвел Грибоедова с Вяземским, о чем те до поры не подозревали. В марте вышел в свет «Бахчисарайский фонтан» Пушкина, которому Вяземский написал нечто вроде предисловия. Михаил Лжедмитриев ответил ему яростными нападками, при этом самого Пушкина он не трогал. Вяземский, обожавший литературную драку, не остался в долгу. На всякое выступление Дмитриева он отвечал вдвое, пожаловав ему титул «прозаический поэт». Последнее слово в печати осталось за Вяземским. Однако параллельно журнальной битве разгорелась битва эпиграммная, где вместе с Дмитриевым против Вяземского выступил Писарев. Грибоедов и Вяземский бесили его своей известностью в московском обществе, и он воспользовался случаем напасть на них вроде бы не по личным мотивам, а вступясь за обижаемого друга. В Москве издавна любили кулачные бои. Театральный зал разделился на два лагеря. Большинство стояло за Вяземского, потому что восхищалось поэмой Пушкина. За Дмитриева и Писарева были поклонники классики, не принимавшие нового романтического течения в литературе. Грибоедов его тоже не принимал, поэтому до поры оставался в стороне, хотя постоянно находился рядом с Вяземским. Роль посредника между лагерями добровольно взял на себя Шатилов, которому льстила возможность помогать высоким талантам. Он заходил в ложу Кокошкина, где сидели Писарев с Дмитриевым, получал от них эпиграмму и нес в кресло к Грибоедову с Вяземским, по дороге давая ее читать и чуть ли не списать многочисленным любопытным. Потом он возвращался в ложу со словами «завтра будет ответ», и на следующий день проделывал обратный путь. Ни один посыльный не мог бы делать этого толковее. Писарев старательно заносил все обоюдные удары в тетрадь, которую нарочно завел и озаглавил «Партизанские действия во время литературной войны 1824 года». Все началось обменом колкостями между Дмитриевым и Вяземским. Дмитриев писал: «Я, веря слухам, был в надежде, что он Варшавой проучен. Знать ложен слух, как был и прежде, все тот же неуч он». Вяземский воспринял этот намек на свою отставку почти как донос. И с такою подлою душою они думают, что могут быть возвышенными поэтами и уважаемыми литераторами. Он ответил прямым указанием на сотрудничество Дмитриева в правительственном вестнике Европы. У Кочановского в Лакейской он храбро петушится вслух. Быть так, но если он петух, то верно уж петух индейский, то есть индюк. Тут в борьбу вступил Писарев, воспользовавшись своим положением куплетиста. Раз Вяземский с Грибоедовым сидели в театре, князь отвлекся и вдруг услышал, что Грибоедов ему говорит по-французски: «Ну вот, вы и воспеты на сцене». «Как это?» — спросил Вяземский и присоединился к общим крикам и рукоплесканиям с требованием выхода на бис. Актер повторил куплет. Известный журналист Графов задел Мишурского разбором. Мишурский, не теряя слов, На критику ответил вздором. Пошли писатели шуметь, писать, браниться от безделья. А публике за что ж терпеть в чужом перу похмелье? В Мишурском Вяземский, как и все прочие, узнал себя, и кличка эта к нему пристала. Писарев ее эксплуатировал в доброй дюжине эпиграмм. А вот Грибоедова и он, и Дмитриев побаивались. Они даже не смогли придумать ему прозвище, а только сокращали его фамилию для удобства стихосложения. Его необычное, пока ни на чем, собственно говоря, не основанная слава, его редкий успех у дам, его холодноватый насмешливый вид заставляли их бессильно, но порой остро злобствовать. Писарев. Глаза у многих змей полны смертельным ядом. И видно, для того придуманы очки, чтоб Грибус, созданный рассудку вопреки, не отравил кого своим змеиным взглядом. Не говоря о том, что змеи жалят зубами, а не глазами, интересно, что и Вяземский носил очки, но его взгляд не смущал противников. Дмитриев. Как он на демона похож! Глаза, черты лица, в точь Фаустов учитель. Одно лишь обнаружат ложь. В стихах-то он не соблазнитель. На такие выпады Грибоедов не отвечал. Едва ли не следовало признать их лестными, вопреки намерениям авторов. Но ему доставалось и за творчество. Дмитриев разразился целым каскадом колких эпиграмм. Он словно обозревал все сочинения Грибоедова по состоянию на послепасхальные дни 1824 года. Супругов молодых, пустивших в шумный свет, он думал подарить семейную нас тайной, но в этой тайне нет загадки чрезвычайной. Из ней узнали мы, что он дурной поэт. Надо сказать, что теперь, 8-9 лет спустя после сочинения «Молодых супругов», Грибоедов в глубине души мог согласиться с подобной оценкой. Он прошел долгий путь после переводной, архаической, Александрийской безделки. Вот брату и сестре законный аттестат. Их проза тяжела, их остроты не остры. А вот и авторам. Им Аполлон не брат, и музы им не сестры. Даже Вяземский не почел долгом вступиться за павший водевиль. И, наконец, Дмитриев сочинил удачную вещь. Одна комедия забыта, другой еще не знает свет. Чем ты гордишься, мой поэт? Так силой хвастает бессильный волокита. Писарев прибавил совершенно нецензурное четверостишие, и Грибоедов почувствовал себя задетым. Он, как в давней войне при Липецких водах, ответил только один раз — и наповал. И сочиняют врут, и переводят врут. Зачем же врете вы, о дети? Детям прут, шалите рифмами, нанизывайте стопы, уж так и быть, но вы ругаться удальцы. Студенческая кровь, казенные бойцы, холопы вестника Европы. Как всполошились недавние студенты! Как обрадовались их враги найденному слову! Насмешка была тем сильнее, что Грибоедов с Вяземским служили в армии, участвовали пусть без особой славы в войне, а юноши имели за плечами лишь ученическую стезю. Притом они не могли ответить Грибоедову, обвинив его в невежестве или солдафонстве. Он ведь имел звание кандидата Московского университета и орден за дипломатическую деятельность. Какие они ему соперники? Прозвище «Дети» так и закрепилось за Писаревым и Дмитриевым. Грибоедову оставалось только наблюдать, как в десятках эпиграмм на все лады варьируются дети, студенты, потом школяры, цыплятки. И кто что выдумает в том же духе? Вяземский язвил. «Вы, дети, хоть в школярских летах и век останетесь детьми. Один из вас — старик в ребятах, другой — дитя между людьми». Дмитриев и Писарев жалко оправдывались. Дмитриев. «Мы, дети, может быть, не злобием сердец, когда щадим тебя, репейник Геликона. А может быть, мы, наконец, и дети Аполлона?» Писарев. «Не лучше ль быть в школярных летах, чем щеголять невежеством в стихах? Не лучше ль стариком остаться век в ребятах, чем по уму ребенком в стариках?» Война продолжалась, но Грибоедов к ней остыл. Эпиграммы противников становились все более вымученными, теряли последнее остроумие. А у него было серьезное дело. Развлекшись театральной безделкой и театральной баталией, он со свежими силами вернулся к отложенной комедии. Всю зиму Грибоедов исправно посещал обеды и балы, чтобы, вернее, схватить все оттенки московского общества. Вопреки собственному обыкновению старался не усаживаться в гостинах за фортепиано, а побольше слушать разговоры. Это его утомляло душевно, и вечерами он долго играл на рояле, стараясь успокоиться. Труды его не пропали даром. Он постоянно отделывал стихи третьего действия и, наконец, завершил его монологом Чацкого. В центре его он поставил вопрос, волновавший умы не только России, но всей Европы. Вопрос о соотношении общеевропейского и национального. Чему следует отдавать предпочтение? С тех пор, как Вальтер Скотт в 1814 году опубликовал свой первый роман «Уэверли», а в 1819 перевернул представление читателей и ученых о возможностях исторического бытописания романом «Айвенго», с тех пор интерес к прошлому родной страны пробудился во всех концах грамотного мира. Этот интерес подогревался восстаниями в Италии и Греции, где народы пытались создать национальные государства. Присутствие в рядах борцов за независимость лорда Байрона придавало новым идеям романтический ореол. В России как раз в эти годы Карамзин издал первые тома своей «Истории государства российского» и продолжал их выпускать. В 1821 году вышел том, посвященный опричнине Ивана Грозного. Великолепный стиль историографа позволил даже светским дамам познакомиться с прошлым Руси. Оказалось, что Отечество не менее богато героями и занимательными событиями, чем милое сердцу Вальтера Скотта Шотландия. Пожалуй, одна Франция осталась довольно слабо затронута увлечением историей. Вальтера Скотта и Байрона французы читали в плохих переводах, Да и в любом случае Англия им не указ. Свое государство сложилось у них давно, а память о Наполеоне была еще так свежа, что они не нуждались в примерах из древности для подкрепления национального чувства. Собственные же исторические романисты у них пока не появились. Поэтому французский язык и французская культура при всей самобытности оставались международными, как в XVIII веке. Французское просвещение объединяло образованных людей, историки начали их разъединять. В русском обществе влияние французов успешно боролось с влиянием Карамзина. Русский язык был еще так мало разработан, что на нем было трудно выразить сложную мысль. Французский же предоставлял готовые выражения, которые легко было нанизывать друг на друга по давно устоявшимся грамматическим правилам. Те, кто не желал думать, думали по-французски. Нужно было особое пристрастие ко всему родному, чтобы говорить и писать по-русски. Сам Грибоедов, хотя легко по-русски писал, разговаривал по-французски. Однако в своем московском окружении он встретил решительных приверженцев отеческих языка и обычаев. Друзья Владимира Адоевского, юные любомудры, обсуждали серьезнейшие труды немецких философов по-русски. Кюхельбекер ратовал за старину во всем, даже в одежде. Впрочем, эту мысль, хотя и не столь прямолинейно, ему вложил в голову Грибоедов. Кто же был прав? Суть моды на все родное была весьма различна. Она могла выражать желание новых поколений приблизиться по духу и внешности к предкам, с их простотою нравов, удобством в одежде, с их цельностью взгляда на мир, лишенного всяческих романтических метаний, исканий и страданий. Вальтер Скотт искал в героическом прошлом Шотландии забвение ее нынешнего жалкого положения. Но Россия, победительница, не нуждалась в подобном утешении. Поэтому идея сближения с предками далеко не заводила и могла не значить ничего. А могла и значить. Карамзин однажды выступил против петровских преобразований, затронувших только дворян. Дотоле, от сохи до престола, россияне сходствовали между собою некоторыми признаками наружности и в обыкновениях. Со времен Петровых высшие сословия отделились от низших, и русский земледелец, мещанин, купец увидел немцев в русских дворянах ко вреду братского единодушия государственных сословий. Карамзин видел во внешних различиях языка, одежды и воспитания причину неприязни крепостных к господам и полагал возможным преодолеть эту неприязнь введением русского костюма в дворянский обиход. Он даже пытался подать пример, нося бекешу с кушаком, хотя не дошел до того, чтобы отпустить бороду. Однако некоторые молодые люди полагали, что перемена во внешнем виде и даже в языке помещиков не сможет сгладить бедствий крепостного права. Просветительские настроения Карамзина были им чужды. Историк предлагал едва ли не маскарад, то есть приспособление высших к понятиям низших ради собственного спокойствия и безмятежного существования. При желании его мысль можно было трактовать и как смирение просвещенной части общества перед темной невежественной толпой, и как достойный презрения отказ от своих привычек и взглядов ради выгоды или безопасности. Другое дело, если видеть в следовании привычкам народа стремление вызвать его доверие, не опуститься до него, но поднять его до себя, заговорив с ним на его родном языке. Тогда можно было бы вернуться к допетровским временам во всем, предоставить умному, бодрому народу слово, завести вече или земский собор, по примеру Ивана Грозного. О таких желаниях нельзя было говорить вслух даже в английском клубе. Но для того и создавались тайные общества, чтобы молодежь высказывалась в них за национальную самобытность со всеми вытекающими отсюда антиправительственными последствиями.